Дарьи своими сухими и горячими руками стала торопливо надевать ей на палец кольцо. «Че это ты? Это не как кольцо. Это мне, что ли?» «Тебе, тебе. От меня на память». «Золотое?» — деловито осведомилась Дарья, подходя к окну, при тусклом свете месяца рассматривая на своем пальце колечко. «Золотое. Носи». «Ну, спаси Христос. Че нужно? За что даешь?» «Вызови мне. Вызови Григория вашего». «Опять, что ли?» Дарья догадчиво улыбнулась. «Нет, нет, ой, что ты!» — испугалась Аксинья, вспыхнув до слез. «Мне с ним погутарить надо об Степане. Может, он ему отпуск бы исхлопотал». «А ты чё ж не зашла к нам? Там бы с ним и погутарила, раз у тебя до него дело», — съехидничала Дарья. «Нет, нет, Наталья могёт подумать, неловко. Ну уж ладно, вызову. Мне его не жалко». Григорий кончил вечерять. Он только что положил ложку, обсосал и вытер ладонью смоченные взваром усы, почувствовал, что под столом ноги его касается чья-то чужая нога, повел глазами и заметил, как Дарья чуть-чуть приметно ему мигнула. «Ежели она мною покойного Петра хочет заменить и за раз что-нибудь скажет про это, побью. Поведу ее на гумно, завяжу над головой юбку и выпарю, как суку», — озлобленно подумал Григорий, все это время хмуро принимавший ухаживание невестки. Но, вылезший из-за стола и закурив, он не спеша пошел к выходу. Почти сейчас же вышла и Дарья. Проходя в сенцах мимо Григория, на лету, прижавшись к нему грудью, шепнула: «У, злодеюка, иди уж, кликала тебя». «Кто?» — дыхом спросил Григорий. «Она». Спустя час после того, как Наталья с детьми уснула, Григорий в наглухо застегнутой шинели вышел с Аксиньей из ворот Астаховского база. Они молча постояли в темном проулке и также молча пошли в степь, манившую безмолвием, темнотой, пьяными запахами молодой травы. Откинув полу шинели, Григорий прижимал к себе Аксинью и чувствовал, как дрожит она, как сильными редкими толчками бьется под кофтенкой ее сердце. Глава 51. На другой день перед отъездом Григорий коротко объяснился с Натальей. Она отозвала его в сторону, шепотом спросила, куда ночью ходил. От келет так поздно возвернулся. Так уж и поздно. А то нет. Я проснулась, первые кчета кричали, а тебя еще все не было. Кудинов приезжал. Ходил к нему по своим военным делам совет держать. Это не твоего бабьего ума дело. А че же он к нам не заехал ночевать? Спешил в Ёшки. У кого же он остановился? В Обощенковых. Они ему какой-то дальней родней доводятся никак. Наталья больше ни о чем не спросила. Заметно было в ней некое колебание, но в глазах посвечивала скрытность, и Григорий так и не понял, поверила или нет. Он наскоро позавтракал. Пантелей Прокофьевич пошел седлать коня, а Ильинишна, крестя и целуя Григория, зашептала скороговоркой: «Ты Бога-то, Бога, сынок, не забывай. Слухом пользовались мы, что ты каких-то матросов порубил. Господи! Да ты, Гришенька, памятуйся! У тебя эти вон, гля, какие дети растут! И у этих, загубленных тобой, тоже, небось, детки поостались. Ну как же так можно? В измольстве какой ты был ласковый да желанный, а за раз так и живешь со сдвинутыми бровями. У тебя ж, гляди-кась, сердце как волчиное и сделалось. Послухай матерью, Гришенька, ты тоже незаговоренный, и на твою шею шашка лихого человека найдется». Григорий невесело улыбнулся, поцеловал сухую материнскую руку, подошел к Наталье. Та холодно обняла его, отвернулась, и не слезы увидел Григорий в сухих ее глазах, а горечь и потаенную.